восточной долготы. Таким образом, мы опять сидим на Гринвичском меридиане, словно какая-то неведомая подводная сила притягивает нас к нему. Петр Петрович долго работал с вертушками, и, вернувшись в палатку, он сказал: «Мы стоим на месте». Однако ветер уже усиливается, и нас, очевидно, снова понесет немного назад к северу. У палатки начали кружиться снежинки, будет пурга. Но теперь ни снегопад, ни пурга нас не страшат, так как все имущество, вплоть до веревочек и щепочек, упрятано в ледяные склады. Петр Петрович говорит, что обратно наша телега идет тяжело, как немазанная. И он тоже поглядывает на небо, будто прикидывая возможную силу ветра. Мне всегда приятно морозная, но ясная погода. При ясном небе особенно ощутителен мороз, радуют мерцающие звезды. Ночью все спят спокойно и не просыпаются с тревожным вопросом, как ветер. Словом, когда нет пурги, жить легче. Но мы быстро свыклись и с пургой. Петрович добывал дистиллированную воду в новом перегонном аппарате. Оказалось, что мой змеевик лучше гонит воду из льда, чем ленинградский, который мы привезли с большой земли. Радуюсь, что мои труды не пропали даром, тем более, что во время изготовления змеевика я сильно обжег расплавленным оловом палец. Из-за этого сегодня весь день мучаюсь. Хорошо еще, что мой организм не признает никаких болезней. Вечером опять производил раскопки имущества. Это приходится делать, как я уже писал, после каждой пурги. Получил от моего брата Саши теплую телеграмму. Я его очень люблю. У Саши было такое же тяжелое и безрадостное детство, как и у меня. Октябрьская революция открыла ему, как и мне, дорогу в большую жизнь. Мальчишкой он ушел добровольцем в отряд революционных моряков-черноморцев и тоже сражался на фронтах гражданской войны. С тех пор его судьба связана с Черноморским флотом. Сейчас он служит в бригаде торпедных катеров и является лучшим специалистом по двигателям. У него золотые руки и большой талант к технике. Непонятно, почему он так долго молчал. Мы готовимся к празднику. Через 2 дня исполнится 4 месяца, как мы живем на льдине. После передачи метеорологической сводки на остров Рудольфа Теодорыч согрел воду и начал бриться. Мы не брились уже около 2 месяцев. В прошлом месяце нам помешала пурга, тогда было не до бритья. Петр Петрович настойчиво изучает английский язык. Каждый день перед сном уделяет этим занятиям 1 час. Наконец наступает блаженный момент, когда я заберусь в свой спальный мешок. Еще слышно, как Петрович тихо шепчет английские слова, фразы, но сон и тепло овладевают и им. Жаль, что ни у кого из нас нет стихотворного таланта. Следовало бы написать полярную поэму о спальных мешках, керосине и хорошо горящих примусах. Но самое главное — приятно спать в теплом мешке, когда знаешь, что живешь на холодной льдине. 20 сентября. Мы проснулись с Шершовым почти одновременно и начали уговаривать друг друга: давай вставать. Женя, чтобы ускорить этот процесс, иногда вешал над головой Петровича плитку шоколада. Будил Шершова и сразу же включал секундомер. Через 5 минут, если ноги Шершова не касались пола, шоколад переходил к Жене. На сей раз Петя встал быстро, у него нынче много дел. Женя вморозил в стены ледяной обсерватории деревянные полки и соорудил несколько ледяных тумбочек для установки дополнительных приборов. Весь день он провозился в обсерватории, окончательно разобрался в своем сложном и многообразном хозяйстве. Все ненужное сдал мне на склад. Я тоже перенес снаряжение на склад, освободив нарты. Они должны быть всегда пустыми на случай сжатия льдов. Теперь мы уже устроились как настоящие хозяева. У нас есть хороший склад с крепкой крышей. Пурга нам сейчас не страшна. Мы забаррикадировались от нее. Вместе с кренкелем очищаем от снега техническую палатку, где лежат запасные части для радиостанции и ветряка. Кренкель ушел варить обед, а я на базу номер 3. Ее тоже надо расчистить.